Интимная жизнь монархов. Романы Монтегю «Кадеты императрицы». Перевод с французского. Издательство ТКО «Аст». Москва, 1993 год. Читает Игорь Мурашко. Романы серии «Интимная жизнь монархов» пользовались большой популярностью в России конца XIX – начала XX веков. Захватывающее переплетение подлинных исторических событий, подробное живое описание известных исторических личностей, невероятные интриги всемогущих фаворитов и никому сейчас неизвестных фрейлин, дворцовый быт и обычаи, отважные мушкетеры и гренадеры, прекрасные придворные дамы делают эти романы привлекательными и сегодня. Монтегю, кадеты императрицы. «Черт возьми!» — воскликнул Мартенсар. — Но ведь нам же стреляют в спину. Все окрестности Иены. Город на левом берегу реки Заале, в великом герцогстве Саксен-Веймар-Эйзенас, здесь 14 октября 1806 года Наполеон атаковал пруссаков. Клокотали ревом, пальбой и смятением битвы. Соединенные отряды Ланна и Нея занимали левый фланг, рьяно оттесняя противник. Император Наполеон обстреливал центр, тогда как Мюрат, стоя на пригорке, придерживал воинственный пыл своих драгун и кирасир, отыскивая пункт, куда бы ему ударить в свою очередь. Одно время перед ним появились было князь Гогенлоэ и генерал Рюшель, но вскоре им пришлось отступить. Шум, клики, барабанный бой. Появился Ожеро. Пользуясь густыми клубами дыма, Сульту удалось захватить Армштетта. И вся французская армия бесстрашно двинулась вперед под сенью своих знамен. Но прусская пехота выказала себя крайне милосердной. Не отстала от нее в этом направлении и кавалерия. Они обращались в откровенное бегство. Тщетно взывали их офицеры и старались вернуть беглецов к исполнению их святой обязанности, ведь им самим офицерам приходилось не лучше. Испытание было жестокое, а смерть их полубога, принца Людовика, убитого 3 дня тому назад, окончательно подкосила их моральные силы и повергла в уныние. Принц Людовик, принц прусский, племянник Фридриха Великого, был убит при Заальфельде. Саксонцы оказались мужественнее. Ожеро продолжал теснить их. Они, правда, отступали, но делали это правильно и стройно, продолжая отбиваться и отстреливаться. Маршал невольно залюбовался ими и собрался было послать парламентера с предложением сдаться, но его предупредил Мюрат, вихрем слетевший с пригорка со своими лихими кирасирами, и те в одно мгновение рассеяли ряды саксонцев. В начале военных действий оба дворянских полка Латур-де-Верна и Изенбурга шли впереди. Наполеон зорко следил за ними. Эти полки, составленные из иностранцев, почти сплошь из австрийцев, находившиеся под командой офицеров-французов, с первых же дней возбудили его недоверие. Они неохотно слушались команды, избегали идти в огонь, делали вид, что не понимают приказаний, отдаваемых на французском языке, и зачастую громко кричали пруссакам предостережения, похвалы или же слова ободрения на их общем немецком языке. Их офицеры, по-видимому, упускали из вида эти маневры, или же были не в силах предотвратить эти явления. Лишь один из них, Гранлис,